Венеция, 16 июля 1774 года. На рейде корабль. Принцесса, Радзивилл, Даманский и пестрая свита на лодках подплывают к кораблю. Барон Эмпс вносит в каюту драгоценный баул принцессы с архивом и пистолетами. Принцесса стоит на палубе. Морской ветер развивает ее красный плащ. «В Константинополь!» — шепчет принцесса. «Сбылось!» Корабль в открытом море. На палубе принцесса и Радзивилл. Медленно корабль начинает разворачиваться. Появляется капитан, высокий алжирец. «Ветер!» — говорит капитан. «Слишком сильный ветер! Мы должны возвращаться в Венецию!» «Как возвращаться?» — задохнулась принцесса. «Очень сильный ветер!» — вздыхает капитан. «Ох, какой сильный ветер!» — и он усмехается. «Хитрющий черноволосый алжирец!» И опять они праздно жили в Венеции. Она была в ярости, она бунтовала, и, наконец, Радзивилл нашел другого алжирского капитана. Та же пестрая толпа поднимается на корабль, и тот же молчаливый барон Эмпс проносит в каюту загадочный баул. И опять корабль в открытом море. Все дальше уходит Венеция. Колонна святого Марка, дворец Дожи, все исчезает в голубом мареве. «Свершилось!» — шепчет принцесса. Они плывут. Ветер! Морской ветер! Принцесса с наслаждением подставляет лицо ветру, когда на палубе появляется капитан. «Ничего не поделаешь!» — вздыхает капитан, обращаясь к принцессе и Радзивиллу. «Ветер!» Корабль ложится на обратный курс. «Я умоляю вас!» — обращается принцесса к капитану. «Мы должны...» «Ветер!» — вздыхает капитан. «Я не могу рисковать кораблем!» «Я сделаю вас адмиралом!» — кричит принцесса. «Я награждаю вас орденом, барон!» Она обращается к Эмпсу. «Принесите мой орден Азиатского креста!» «Ветер!» — вздыхает алжирец. «Мы направляемся в Рагузу!» Она была одновременно и хитра, и наивна. Даже я из писем моего гофмаршала уже понял, что произошло. Турция заключила мир с Россией. И Радзивилл испугался поехать в Турцию. Теперь султан мог попросту выдать его России. Ясновельможный пан не мог ехать. Он не мог и не ехать, слишком многих он оповестил о своей великой затее. И он выдумал все эти ветры. Но Алин по-прежнему участвовала в игре. Письмо принцессы князю Лимбургу, 10 августа 1773 года. Все чепуха, что сообщают в газетах. Там, как всегда, одни враки. Мой брат Пугачев набирает силу. В Турции влиятельная партия убедила султана разорвать договор и возобновить войну с Россией. Я уже написала два письма султану и со дня на день жду от него ответа. Я написала также письмо графу Орлову и манифест к русскому флоту в Ливорно. Я уверена, вся эскадра, сам граф, возьмут мою сторону. После мира с Россией Франция сразу отвернулась и от Турции, и от польских дел. Я получил запрос от французского двора, где в весьма холодном тоне просили сообщить сведения о женщине, именующей себя моей невестой. А ведь еще вчера, о, люди, французский консул в Рагузе попросил ее очистить консульство. Радзивилл не отправил султану ни одного из ее писем. В газетах кто-то напечатал пошлые сплетни о ней и самые непристойные истории. И все закончилось дикой сценой. Рагуза. Барон Эмпс выходит из дома. Двое французских офицеров, прогуливавшихся на улице, громким смехом встречают появление барона. — Давно не виделись, барон! — барон молчит, будто не слышит обращенных к нему слов. — А где же ваша хозяйка? — Ничего, что я называю эту продувную бестию вашей хозяйкой, — продолжает офицер под смех товарища. Барон по-прежнему молча пытается уйти, но француз преграждает ему дорогу. Нет, я охотно назвал бы ее вашей любовницей, но боюсь обидеть других господ, справедливо претендующих на титул ее любовника. Например, недавно я прочел в газетах, что этот отважный поляк, господин Даманский, каждую ночь карабкается по отвесной стене вот этого дома в ее спальню. Барон, все так же, не произнеся ни слова, дает ему пощечину. «Ах, как я этого ждал!» — смеясь, обращается офицер к барону. «Мне давно не терпится проверить, соответствует ли умение драться на шпагах чину капитана литовского войска, которое вы так гордо носите, или вы такой же капитан и барон, как ваша хозяйка, русская принцесса! Защищайтесь!» И француз выхватил шпагу. «Эмпс свою!» Француз играючи прижал Эмпса к стене, когда у дома остановилась карета Радзивилла. «Господа! Остановитесь! Что вы делаете, господа?» Принцесса выскочила из кареты. «Итак, принцесса, ваш друг, не капитан!» — смеясь, сказал француз, продолжая теснить барона к стене. — Он совершенно не владеет шпагой, и это я докажу на счет три. Раз, два, три! И француз заколол несчастного барона. Он так и умер, не проронив ни слова. Принцесса, плача, опускается у тела барона. Радзивилл вышел из кареты с непроницаемым лицом, молча он наблюдает сцену. — Вы это сделали! — кричит принцесса Радзивиллу. — Вы держите меня в этой проклятой рагузе! Но берегитесь! — Вы несколько забылись, ваше высочество, — сухо говорит Радзивилл. — Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка. Наступил вечер. В замке Нейсес, Лимбург и Рибас заканчивали долгий разговор. После этого она слегла в постель, сильно кашляла. Врачи боялись, что дело дойдет до чахотки. Я написал ей письмо в Рагузу, но она не ответила. А потом отослала из Рагузы и моего гофмаршала. Единственное, что меня успокаивает, эти проклятые поляки отвязались от нее. Теперь она им не нужна. Но меня мучает другое. Она осталась в Рагузе без денег. А она совершенно не может жить без денег. Без воздуха, без воды может, а вот без денег... — Ее нет в Рагузе, — усмехнулся Рибас. — А где она? — испуганно закричал князь. Она села на корабль того самого алжирского капитана, который не смог доставить ее в Турцию. На этот раз он довез ее в Неаполь. Но сегодня ее уже нет и в Неаполе. — Так где она? Где? — умоляюще повторял Лимбург. — В Риме? Там сейчас самое пекло. Выборы нового папы. Естественно, она там, ибо вновь полна жажды деятельности, ваша неутомимая невеста. Кстати, вам не кажется странным, что она, у которой действительно не было денег, легко нанимает вдруг корабль? И, несмотря на смертельную ссору с Радзивиллом, на этот корабль с ней садятся два поляка из его ближайшего окружения. Михаил Даманский... Да-да, я знаю, вы думаете, что он... Но с ней поехал и другой сподвижник Радзивилла, и тоже важный деятель конфедерации. Некто Черномский. Значит? Может быть, ссора с Радзивиллом над трупом несчастного барона была лишь представлением? И поляки совсем не вышли из игры. Просто в силу новых обстоятельств князь Радзивилл решил показать, что вышел, ну, на случай, если решит помириться с русской императрицей и вернуть себе земли. Так что прежний союз сохраняется, только тайно. И ваша подруга продолжает свою опасную игру. Очень опасную. Помедлив, он добавил, ну, конечно, Если у нее нет доказательств, что она действительно... — А если есть? — Рибас молчал. — Значит, тогда ее поддержат в России, — заволновался князь. — Я ничего такого не сказал, — усмехнулся Рибас. — Просто могущественные люди, которые меня к вам прислали, интересуются вашим мнением на этот счет. Лимбург только вздохнул. Каждый день все представало мне в ином свете. Когда она клялась мне, я готов был поверить, но очень скоро мой посол при австрийском дворе сообщил о некой женщине. Ей было 18 лет, когда она появилась в Бордо и стала выдавать себя за незаконную дочь австрийского императора. Самое удивительное, все банкиры сужали ей деньги. По требованию императрицы Марии Терезии ее выдали австрийцам, и те посадили ее в тюрьму, это было в 1769 году. Через полгода она соблазнила начальника тюрьмы, и он помог ей бежать. Это случилось как раз в 1770 году, то есть когда Алин впервые появилась в Генте, где действительно соблазнила голландского купца, умершего под именем Эмпса. Самое удивительное... Я все это знаю, но тем не менее ей верю. Потому что порой среди безумных, нелепых выдумок, которыми были полны ее рассказы, в них начинала проглядывать какая-то таинственная правда. Например, она сказала мне, что до 10 лет воспитывалась при русском дворе. Я говорил с прусскими дипломатами, жившими в то время в Петербурге, и все они утверждали, что при дворе воспитывалась девочка, которую представляли близкой родственницей императрицы Елизаветы, и которая вдруг исчезла, когда ей исполнилось 10 лет. Эту девочку поручили воспитывать Иоганне Шмидт, любимой наперстнице императрицы. Имя этой Шмидт в последнее время очень часто мелькало в рассказах Алин вместе с другими удивительными подробностями жизни императрицы Елизаветы. — Нет, я не знаю, кто она. Я все время думаю и не знаю. Но одно знаю. Я хочу, чтобы она вернулась, несмотря ни на что. — Я сделаю все, ваше высочество, чтобы она вернулась в Оберштейн, — с чувством сказал Рибас. Я был рад нашей встрече. Увы, граф Рашфор меня покинул. А мне так нужно с кем-то о ней говорить. Я не могу о ней не говорить. Лимбург встал, подошел к бюро, взял лист бумаги и торопливо начал писать. Из последнего письма князя Лимбурга, отправленного им своей невесте. Из-за вас я отказался от множества выгодных партий. И теперь до конца дней намереваюсь жить в одиночестве. Вы не только совершенно расстроили мое состояние, вы навлекли на меня презрение всей Европы. Ваши бесконечные похождения сделали меня посмешищем в глазах моих родственников. Но вы знаете мою вечную присказку. Нельзя ненавидеть того, кого любишь. Коли вы готовы отказаться от своего прошлого, если впредь не станете поминать никогда о Пугачеве, Персии и прочих такого же рода глупостях, знайте, что вас всегда ждут в Оберштейне. Князь запечатал письмо, подумал и, вздохнув, написал «Ее высочеству, принцессе Елизавете», и протянул письмо Рибасу. Вы передадите ей.